Вопрос 276. Как быть, если очень хочется полового акта, а нет возможности? Тормозит грузин машину и грозно говорит водителю. «Делай онанизм!» Водитель. «Что?» «Делай, говорю, а то зарежу!» Достает кинжал. «Ничего не попишешь. Послушался мужик, кончил». Грузин опять. «Делай снова!» И кинжал к горлу. Мужик думает, все, маньяк какой-то попался. Так продолжалось несколько раз, пока водитель в изнеможении не повалился на руль. «Все», — говорит, — «не могу больше». Тогда грузин орет. «Сестра, выходи, теперь он довезет тебя до города!» Из выдуманных историй. Если речь идет об обычной ситуации, то совет один – переключить свое внимание на другие проблемы. Если же вопрос подразумевает ситуацию критическую, когда человек перестает управлять собой, то лучше проанонировать, чем бежать и принуждать к сексу первую попавшуюся женщину. Я бы вывешивал плакат «Если хочешь изнасиловать, сначала проанонируй». А может быть, сексоману стоит записать эту фразу на карточку и носить при себе? Захотелось секса? Карточка тут как тут. Убережет от преступления.